Сейчас служение поучаствует ансамбль из Кишинева. Далее духовой ансамбль исполнит псалом «Начальник жизни, пастырь мой». Ансамбль народных инструментов «Когда к молитве не спешит душа».